Фрида старалась идти быстро, чтобы не замерзнуть, но в то же время не слишком спешила. Лучше шагать по дороге, чем томиться на остановке в ожидании автобуса. Ночью прошел сильный снег, и лес, тесно обступивший дорогу, выглядел совсем по-зимнему сказочным. Солнце уже исчезло за верхушками старых елей, оставив после себя бледное зарево. И небо, еще недавно сиявшее лазурью, стало быстро тускнеть, и на заснеженный лес ложилась таинственная лиловая тень. Фрида миновала поворот. Ей открылась равнина и деревня вдалеке, нарядная от высоких подушек снега на крышах. На темнеющем небе можно было еще разглядеть, как из трубы одного дома поднимается дымок. Фриде вдруг стало не то чтобы страшно, а неуютно и одиноко. Маленькая девушка в вечернем лесу. Да тут что угодно может произойти. Фрида тряхнула головой и рассмеялась, прогоняя глупые мысли, и вернулась к предмету своих постоянных раздумий. Получив служебную комнату, девушка почти 2 месяца не приезжала к деду, отговариваясь то работой, которой действительно было много, то трудной дорогой. А на самом деле ей хотелось забыть славу. Понять, что это была не влюбленность, а просто тяга слабой женщины к сильному мужчине на биологическом уровне. А теперь наваждение прошло, и сосед снова стал просто соседом. Лишь когда ей показалось, что это удалось, Фрида приехала к дедушке на выходные, в глубине души надеясь, что встреча как-нибудь не состоится. Но они увиделись, и стало совершенно ясно, что наваждение не прошло. Увы, Слава не стал просто соседом, и тяга ничуть не ослабла от того, что была просто биологическая. Фрида очень хотела к нему. И особенно ужасно, что ей достаточно только сказать «да», чтобы быть с ним. Сказать «да» хотелось до боли в сердце. Но что потом? Как быть, зная, что любимый убил человека? Делать вид, что этого не было, вырвать кусок из прошлого, а потом всю жизнь замазывать образовавшуюся брешь, заваливать хламом иллюзий и лжи, обманывать себя, опьяняться любовью, но все равно вздрагивать, когда Слава возьмет в руки кухонный нож. Опасаться лишний раз сердить его, а он будет знать, чего она боится, и тоже не сможет рядом с ней быть самим собой. Кто больше измучается, он или она? Нет, лучше проявить стойкость сейчас. Только как быть с ребятами? Когда Фрида думала о Свете и Юре, то терзалась жестокими угрызениями совести. Едва они привязались к соседке, как та уехала. Пусть она почти каждый день передавала им привет через дедушку, а иногда болтала со Светой по телефону, все равно нехорошо. Дети совсем недавно потеряли мать, и просто подло было бы сначала радушно их приветить, а потом взять и исчезнуть. Совесть сильно грызла Фриду. «Ага, ты сама боишься быть со Славой, а двоих беспомощных детей оставляешь ему совершенно спокойно». Без конца спрашивала это неугомонное чувство, и Фрида совершенно терялась. Как-то она набралась смелости поговорить об этом с дедом, но Лев Абрамович отреагировал резко. Он сказал, пусть Фрида раз и навсегда зарубит на своем носу, что у Славы не было выбора, и то, что ему пришлось лишить жизни уголовника Реутова, не делает его плохим человеком. Во всяком случае, он никогда не причинит вреда своим детям, и Фрида пусть не смеет соваться в чужую семью. Она обещала, что не будет, но все равно волновалась и не находила покоя, тем более, что обычно дедушка бывал с ней откровенен и всегда охотно говорил о том, что тревожит внучку, а тут вдруг закрылся. Наверное, считал, что раз Слава доверился ему, то надо хранить тайну. Фрида нахмурилась, думая, что простая и ясная ее система ценностей не в состоянии определить, что тут правильно, а что нет. Твердо она знала только одно – поступок Славы не может быть оправдан никакими обстоятельствами. Он – двужильный мужик, и даже если Реутов напал на него, мог справиться с хилым уголовником, не лишая того жизни. Наверное, Слава сильно злился на Реутова. Или, что еще хуже – решил, будто у него есть право казнить и миловать. Так или эдак, но надо держаться подальше от подобного человека и не отвечать на его чувства, как бы не хотелось это сделать. Фрида так глубоко задумалась, что не слышала позади шуршания колес по заснеженной дороге и опомнилась только, когда Славин джип с шиком затормозил возле нее. «Садитесь!» Сосед ловко выпрыгнул из машины и распахнул перед ней пассажирскую дверцу. «Подброшу вас!» Фрида остановилась в нерешительности. «Садитесь, садитесь!» Понимая, что отказом оскорбит Славу, она села и, смущаясь, аккуратно расправила полы куртки на коленях. «Не бойтесь меня, Фрида», – мягко сказал Слава, трогаясь. «Хотя, конечно, нет таких слов, которые могли бы что-то изменить в нашей с вами ситуации». Она промолчала. «Ну да», – продолжал он. «Любые обещания и клятвы бессильны перед фактами, это верно. Вы все решили правильно, Фрида, только я все равно люблю вас. И мне хочется иногда сделать для вас что-то. Отвезти, куда вам надо, или еще как-нибудь пригодится». «Спасибо», — сухо ответила Фрида. «Но я справляюсь». «Вижу», — кивнул Зиганшин. «Просто если я могу избавить вас от прогулок по безлюдной местности, почему бы и нет? Я ж не услуживаю вам ради вашей благосклонности, как какой-нибудь презренный раб, чтобы вы почувствовали себя обязанной и уступили. В мыслях подобного нет, клянусь». «Спасибо, но мне неудобно вас затруднять. Вы и так очень много сделали для нас с дедушкой», — промямлила Фрида. «Да, ну какое затруднение? Я как раз собирался съездить в райцентр, газет купить, а заодно уж и вас подкину». «Вы читаете газеты?» «О, вы не представляете себе, с каким интересом», — закатил глаза Зиганшин. «Дня не могу без кроссворда провести. У нас в глуши, знаете ли, мало развлечений». Фрида попыталась улыбнуться, но получилось довольно кисло. Тем временем Зиганшин выехал на шоссе и повернул не направо к автобусной остановке, а налево, и девушка поняла, что он намерен отвезти ее до самого райцентра. «Что вы, не надо!» – запротестовала она. «Я прекрасно доеду на маршрутке». «Вы мне предоставляете нелегкий выбор. Либо мерзнуть тут с вами 40 минут посреди дороги, пока не придет автобус, либо с комфортом прокатиться туда и обратно за то же самое время, а то и быстрее. Серьезно, Фрида, перестаньте. Если я могу помочь, то помогаю, а уж люблю я вас или нет, это вопрос десятый». Несмотря на то, что в машине было тепло, Фрида плотнее закуталась в куртку. Ей так хотелось сказать «я тоже вас люблю», что она нахмурилась и притворилась, будто внимательно смотрит в окно. «Все правильно вы делаете», — сказал Слава. «Наверное, я был бы сильно удивлен и даже обескуражен, если бы вы согласились пойти со мной на свидание, как ни в чем не бывало. Уже на том спасибо, что вы не заявили в полицию. Ну что вы, я недоносчица». «Я знаю, Фрида, знаю». Не отрывая взгляда от дороги, Слава улыбнулся краешком рта, но сразу посерьезнел и вздохнул. «Если бы можно было как-то все исправить, я бы это сделал. Но смерть неумолима и не оставляет нам шансов». Фрида покачала головой и вдруг неожиданно для самой себя легонько тронула кончиками пальцев его сильную жилистую руку, лежащую на рычаге передач. Вокруг быстро темнело. Где-то далеко позади гасли последние лучи заката, и уже трудно становилось разглядеть деревья, стоящие вдоль дороги. Все сливалось в одно темное полотно. Слава сделал вид, будто не заметил ее прикосновения, хотя как знать. Дорога сложная, неосвещенная, в лучах фар видно совсем мало, так что он, наверное, полностью сосредоточился на вождении и ничего не почувствовал. Вот и хорошо. Вскоре показались огни райцентра, фонари и светящиеся окна в домах. У кого-то свет с трудом пробивался через тяжелую занавеску, где-то, наоборот, вся обстановка выставлялась на показ, где-то горел тусклый огонек настольной лампы. Почему, когда ты вечером на улице, всегда кажется, что за светящимися окнами живут счастливые люди, семьи, в которых царят мир, любовь и согласие? Почему чужие окна дразнят уютом, которого в них, может быть, нет и никогда не было? А как, наверное, сейчас горят окна Славиного дома? Он окружен высоким забором, но благодаря тому, что стоит на пригорке, хорошо виден издалека. Может быть, кто-то сейчас проезжает мимо на машине или идет пешком, видит свет в его доме, окруженном лесом, и гадает, кто это так уютно устроился в страшной глухомане. И не знает, что в большой комнате дети разложили на столе газету и занимаются какими-нибудь важными делами. Юра, наверное, рисует акварелью, а Света устроилась тут же с книжкой и иногда лезет к брату с советами. Собака Найда лежит рядом, так чтобы лапа ее обязательно накрывала носочек Светиной тапочки. И как будто спит, но при малейшем шорохе поднимает голову и озирается, строго глядя на детей своими умными глазами. Щенок Пусик или спит у нее под животом, или носится по комнате, вырабатывая остатки энергии перед сном, как самолет сжигает керосин, прежде чем зайти на посадку. Печь уже не топится, но еще горяча. Если открыть дверцу, то увидишь красноватое мерцание углей, чуть подернутое пепельной вуалью, а как подуть хорошенько, то где-то в глубине вдруг встрепенется маленький язычок пламени. Запомните, пока огонь теплится, вьюшку закрывать нельзя, как бы ни хотелось. Вспомнила она Славина наставление, данное, когда они с дедом только привыкали к деревенской жизни. Фрида сердцем чувствовала, что ее место там, в доме, окруженном лесом и тьмой, рядом со Славиными детьми и с ним самим.